«Маркус!» «Убью!» — выкрикнул Куртадам, сжимая кулаки. Заросшие мехом щеки и лоб смягчали злобное выражение лица, отчего Куртадам походил не столько на отчаявшегося бедолагу, чьи мечты о красивой жизни пошли прахом, сколько на обиженного щенка. «Не смей, я тебя убью!» «Не убьешь!» — ответил Маркус. «Да перестань уже!» Королевский гвардеец из первокровных, едва ли старше Китрин, кивком указал Маркусу на рыдающего Куртадама. «Угроза причинить смерть жителю города», — констатировал он. «Если хотите, отдам его магистратам». «Штраф ему платить все равно нечем», — покачал головой Маркус. «Не трогай. Ему и без того забот хватает». Дом стоял на маленькой уединенной площади. Гвардеец Ее Величества, стоящий рядом с Маркусом, олицетворял собой законную власть. Стражники, снующие в дом и обратно и вытаскивающие пожитки Куртадама на улицу, принадлежали Маркусу. И Пык. И банку. У дома уже собралась толпа из соседей, уличных торговцев и случайных прохожих, которые норовят пополнить любое сборище. Куртадам КНН, которую Маркус нанял в стражнике одной из самых первых, когда Китрин только-только создавала филиал, вышла из дома с замысловатой марионеткой, держа ее на руках как ребенка, и положила ее поверх горы прочих вещей. «Как ты можешь?» — взвыл хозяин дома. «Ты ведь из Куртадамов, как и я!» Энен, не ответив, вновь исчезла за дверью. Стражник Ясурут по имени Харт вытащил огромную охапку одежды, где, среди прочего, виднелись шелка и парча. Нетрудно было видеть, на что ушли банковские деньги. Однако обеспечением ссуды служили не одежды и даже не куклы, а права собственности на дом. Так что сейчас, когда вступил в силу пункт о неисполнении долговых обязательств, именно дом и подлежал изъятию. Ярдем, пригнувшись в дверях, выскочил на улицу с расшитым тюфяком под мышкой. Куртадам разразился бессильными рыданиями. В толпе кто-то издевательски захныкал, передразнивая. «Больше ничего, сэр», — доложил Ярдем. «Заколачиваем окна и двери для надежности». «Отлично», — кивнул Маркус. «Стараемся, сэр». Куртадам осел на тюфяк, закрыв лицо руками. Тело сотрясалось от рыданий. Маркус опустился на корточки рядом. «Ладно», — сказал он. «Дальше будет вот что. Тебя накроет злобой, ты захочешь отомстить. Мне, банку, кому угодно. Полегчает через неделю, не раньше. А до того голова будет мутная. Покажется, будто сжечь дом — лучший выход. Если дом не твой, то пусть никому не достанется. Что-то вроде того». «Слышишь меня? Отвали!» — прохрипел Куртадам между всхлипами. «Стало быть, слышишь. Итак, я оставлю здесь людей. Караулить будут и в доме, и на улице. Чтоб без осложнений. Кто войдет в дом, будет убит. Кто покусится на дом снаружи, поплатится. Так что не выдумывай. Договорились?» Угроза, видимо, оказалась для Куртадама неожиданно мягкой. Он на миг затих и даже кивнул. «Что ж, хороший знак». «А теперь предложение», — добавил Маркус, — «не в обиду. И не от банка, а от меня. Вещей у тебя немало, а хранить негде, сгниют на улице без пользы. Я дам 30 мер серебра за все. Сможешь начать новую жизнь?» Из глаз Куртадама катились слезы, застревая на выдровой шкуре росяными каплями. «Вещи дорогие», — выговорил он сквозь рыдание, — «когда валяются на улице, нет. Без кукол мне никак, я ими зарабатываю. Можешь оставить себе 3 кукол, цена та же». Куртадам с отчаянием обвел глазами свое богатство — сундуки одежды, большую гипсовую вазу с поникшими цветами. Зеваки в толпе глядели, кто с интересом, кто с сделанным сочувствием. «Я ведь собирался вернуть деньги банку», — выдохнул Куртадам. «Не собирался», — возразил Маркус. «И сейчас уже не важно. Забирай кукол и серебро, начинай жизнь заново. Идет?» Куртадам кивнул, не прекращая лить слезы. Маркус вложил ему в руку кошель с деньгами. «Ладно, давайте грузить. Оставьте ему трех марионеток, какие выберет. Остальное на склад». «Слушаюсь, сэр», — отчеканил Ярдом. «А потом?» «А потом в баню. Такое чувство, что в грязи вывалился». Лето в Порт-Оливе вело себя по-бандитски. Пряталось в мягкости морского бриза и в медлительности уютных вечеров. Успокаивало безмятежными мелодиями мерного прибоя и птичьего щебета. Даже когда полуденное солнце давило на плечо, как чужая ладонь, Маркус все равно считал его другом. А потом, как удар из-за угла, слепящий дневной зной и душные в испарине ночи. Куртадамы сбривали мех почти до щетины. Первокровные цинны во имя удобства отрекались от скромности. Все дневные дела прекращались в полдень, и город застывал в жарком бреду до самого вечера, когда летнее солнце станет не таким палящим. Сейчас до такого пока не дошло. Весна еще убаюкивала, пыталась казаться безобидной, однако все знали, что лето свое возьмет. Две с лишним недели назад уехала Китрин. Сейчас она, скорее всего, где-то в море между Сарой-Сюрмар и Карсом. Дни без Китрин состояли из того же, что и дни с Китрин. Доставка денег, охрана сейфа, взимание платежей. Временами, когда клиенту или партнеру требовалась вооруженная охрана, люди Маркуса сопровождали путника или груз. Пык, не видя угрозы собственному авторитету, с виду стало спокойнее, хотя по-прежнему выдумывала десятки мелких поручений и жаловалась, как дорого ей все обходится. Словом, в некотором отношении ничего не изменилось. Хотя, с другой стороны, все стало совсем другим. «Поеду за ней», — сказал Маркус. Ярдем, чуть поерзав на скамье, задумчиво потянулся к пиву, храня неодобрительное молчание. Маркус навис над грубым дощатым столом. Во дворе харчевни, не той, где они были завсегдатаями, три юных ясурута с яркими, как у изумрудной змеи, чешуйками били в барабаны, заполняя ритмом всю округу. Маркус придвинул к себе миску говядины с горохом, посмотрел и отодвинул обратно. «Я тут вспоминал караван из Ванаев, когда Китрин выдавала себя за мальчика», — добавил он. Ярдом кивнул. «Пришлось бы рядиться в платье, сэр. Можно притвориться погонщиком или торговцем. Мне ведь незачем заявлять о себе. Просто быть рядом, не высовываться. А когда Китрин придет время вернуться, ехать вместе с ней. Почему? На обратном пути уже не будет нужды прятаться». «Я имел в виду, почему вы хотите за ней ехать. Что за прок?» «Я думал, это очевидно. Охранять ее от опасности». Ярдом вздохнул. «Что?» — спросил Маркус. «Говори. Тебе ведь не терпится сказать, что для нее нет никакой опасности, что Барт и Коризон Маут способны ее защитить не хуже прочих. Китрин направляется туда, где будет война. Настоящая, а не мелкие потасовки, как завладение мачией. Китрин не понимает, насколько стремительно расходится такое буйство. Ты-то знаешь». «Если вы считаете, что три меча спасут ее там, где не спасут два, то почему бы не послать кого-нибудь другого? Энн, например, бывала в Карсе». Глаза Маркуса встретились с темными глазами Ярдема. Всегдашняя беспрекословность Тралгута, сдобренная иронией, с годами стала настолько привычной, что Маркус порой забывал, каким непреклонным бывает его лицо. В такие мгновения легко верилось, что тралгутов, как расу, создавали ради способности преследовать и убивать, а еще ради крепкой, вплоть до смерти, преданности. Маркус мысленно взвесил пару-тройку доводов, однако под непреклонным взглядом Ярдема все они походили на попытку срубить дерево перочинным ножом. «Вам хочется думать, будто она в беде, сэр, а это не так». В Маркусе что-то дрогнуло от нетерпения. Он почувствовал, как тяжелеет взгляд. «То есть?» Ярдем дернул ухом, звякнули серьги. Он вновь взялся за кружку, но не успел поднять. Маркус накрыл ее ладонью и прижал к столу. «Я задал вопрос». Ярдем отпустил кружку. «После Элиса, сэр, вы жаждали мести. Я жаждал справедливости. Называйте, как хотите». Ярдем не давал сбить себя с толку. «Я был тогда с вами, не так, как сейчас, но я видел. Видел, как все происходило. Вы не просто убили Спрингмера, вы все спланировали и выстроили заранее. Сделали так, чтобы он видел подступающую смерть, понимал исход и ничего не мог поделать. И после его смерти вы ожидали, что теперь будет лучше, как раньше. Вы не из глупцов, но вам казалось, что справедливой расплатой можно вернуть былое. А оно не возвращается. «Хочется верить, что эти рассуждения хоть к чему-нибудь ведут», — произнес Маркус. «Потому что обычно ты не вытаскиваешь Алис и Мэриан из могилы ради пустой болтовни». «Именно так, сэр», — ответил Ярдем без малейшей виноватости в голосе. «Я говорю, что вы убили Спрингмера не просто потому, что он заслуживал смерти. Вы надеялись на избавление от прошлого. Опять твои религиозные, а теперь вы надеетесь на то же, только из-за Китрин», — продолжал Ярдем, отказываясь молчать. «Из-за девочки, некогда брошенной на милость немилостивого мира. Мы ей помогли тогда. Ненависть не принесла вам утешения, и в глубине души вы надеялись, что его принесет любовь. Теперь Китрин Бельсаркур спасена, а избавления по-прежнему нет. Поэтому вы пытаетесь уверить себя и окружающих, что Китрин по-прежнему надо спасать. А спасать ее не нужно, сэр. Она сама справится». «Я не собирался ей служить», — напомнил Маркус. «Я хотел уйти. Это ты настоял, что нам надо вернуться. Ты!» «Верно. Но тогда мы были ей нужны». «Нужны не в той роли, как сейчас?» «Да, сэр, не в той роли, как сейчас», — подтвердил Ярдем тихим, мягким голосом. «Уж лучше бы кричал. У нас стабильная работа за приличные деньги, крыша над головой, еда. Мы ведь этого и хотели. Мы целыми днями занимаемся тем, что отбираем у хозяев кров, выбрасываем людей на улицу. Разве это нормальная жизнь?» «Бывало, мы людей убивали. Так что сейчас еще неплохо». Маркус встал из-за стола. Бой барабанов во дворе усилился и смолк. В наступившей тишине ответ вышел громче, чем хотелось. «За свою выпивку сам заплатишь». «Да, сэр». Неверными шагами Маркус направился к выходу. Широко раскрытые глаза ничего не видели. Посетители харчевни расступались перед ним, словно чувствуя, что лишнее слово способно довести до беды. Снаружи вечернее солнце уже красило облака в алое и золотое, цвета крови и монет. Небо из-за этого казалось более синим. Маркус свернул к северу, к главному рынку и кофейне, казарме и конторе банка. Кукольники теснились на всех перекрестках, стараясь привлечь внимание прохожих и заработать побольше медиков. Ярость Маркуса из раскаленной добела превратилась в тупую и ноющую. Он остановился рядом с кукольником, который без затеи пересказывал известную всем историю Ясурута Грошика. Главная марионетка, искусно разрисованная чешуйками, в руках искусника двигалась так, будто выказывала собственные чувства. Впрочем, из них Грошику требовались лишь удивление, ярость и раскаяние. Когда герой бросил жену и ребенка в колодец, Маркус опустил медяк в кошель кукольника и пошел дальше. Вечно все сводится к одному. Кровь, смерть, бессмысленная жестокость. В сценках про Грошика жена с ребенком потом возвращались в роли карающей силы. Но и тогда все кончалось муками и смертью Йесурута. Никакого примирения. И ни малейшей надежды вернуться в прошлое и отыскать то, что утрачено. Вот какой сюжет устроил бы Маркуса. Но даже такой исход показался бы неубедительным. Из чувства противоречия Маркус попробовал вернуться к былому замыслу. Хороший конь, горсть монет в дорогу. Этого хватит, чтобы добраться до Карса. Там, в квартале для первокровных, можно снять комнату или взяться за необременительную работу. Никто его и не опознает. Наверное. Отыскать в городе Меданский банк будет легче легкого. А дальше прикинуться нищим и ждать, пока Китрин зайдет или выйдет. И тогда... Остановившись у поворота в проулок, он сплюнул. А ведь еще утром план казался вполне годным. Небольшое приземистое здание, стоящее через дорогу от тренировочной арены для боев, служило казармой, хотя изначально строилось для другого. Следы прошлого виднелись здесь повсюду. Отверстия в стенах, где прежде крепились некие механические устройства, заделаны камнем другого цвета. Балка с восточной стороны крыши почернела от стародавнего пожара. Несколько зарубок на камне одна над другой показывали рост уже никому неизвестного ребенка, то ли школа, то ли переполненный дом, где одновременно жили с десяток семей. В зимние дни здание отапливалось печью для обжига кирпичей, настолько древней, что металлические части истерлись почти до толщины холста. Люди внутри — отряд Маркуса, частная стража Меданского банка. Днем здесь почти никого не бывало, все собирались только к вечеру, после работы или развлечений. Натягивали гамаки или разворачивали походные постели и спали в общей комнате, защищенной от ветров и непогоды. Сейчас здесь сидел лишь Тимзин с бурыми чешуйками, которого никто не называл по имени. Паренек, слегка повзрослевший с тех пор, как Маркус взял его на службу. «Все в порядке, капитан?» «Кроме продажного и прогнившего мира, да», — ответил Маркус, и парень засмеялся, будто услышал шутку. Маркус взвалил на плечо скатанную постель и взобрался на крышу. Случайный голубь, шарахнувшись от дверцы люка при его появлении, взмыл в небо. Маркус расстелил тюфяк и улегся на спину. Облака на глазах из белых превращались в серые, небо медленно темнело. С улицы из казармы долетали голоса. Мысли Маркуса возвращались к Алис и Мериан, к его семье, и к тем временам, когда он был совсем другим человеком, еще способным иметь семью. Он вспоминал темные волосы Алис с нитями седины, продолговатое лицо Мэриан, чуть сердитое с самого первого мига жизни, ее смех в колыбели. Вспоминал, как прикасался губами к коже жены на изгибе между шеей и плечом. Блестящий молодой полководец и воитель, верховный маршал законного наследника короны Лиана Спрингмера, жаждавший тогда изменить весь мир. Уже больше десятка лет, как Алис и Мериан перестали чувствовать боль. В иные дни он едва помнил их лица. В другие мог поклясться, что они здесь, рядом с ним, невидимые и печальные, упрекающие. Он слыхал, что горе порой меняет человека, но знание об этом ничуть не помогало. В полной темноте крышка люка вновь открылась. Маркус даже не взглянул, он знал, что это Ярдем. Тралгут, скрестив ноги, уселся рядом. «Пык про вас спрашивала, сэр. Желает знать, по какой причине купленные вами вещи лежат на банковском складе». «Потому что я начальник стражи в банке. От вас это прозвучит убедительнее. Если она не хочет таскать их на улицу сама, то неважно, что там за причина». Ярдем усмехнулся. «Что?» — спросил Маркус. «Я ей так и сказал». Перспектива ее не заинтересовала. Ужас, а не женщина. Именно. Впрочем, у меня бывали начальники и похуже. Значительно хуже, сэр. Верно. Голубь, тот же самый или его собрат, спланировал на угол крыши, оглядел двоицу одним черным блестящим глазом, затем другим. «Ну что ж, Ярдам, день, когда ты сбросишь меня в ров и примешь отряд, сэр, еще не настал. Буду знать, сэр. Как ты думаешь, вышел бы из Мэриан хороший банкир? Трудно сказать, сэр. Если бы она так решила, то, думаю, получилось бы. Нужно поспать. Завтра спык разбираться». «Да, сэр, и еще». Ярдем кашлянул, словно где-то прогрохотал дальний гром. «Если я зашел слишком далеко, у тебя должность такая — заходить слишком далеко. Когда надо, так и делай. Остальные передо мной слишком уж трепещут. Ну, кроме Кита. Приму к сведению, сэр». Ярдем встал и неслышно вышел. Луна спряталась за облаком, стали видны звезды. Вначале одна, следом несколько. Затем огромное, невмещаемое сознанием число. Маркус смотрел на них, пока мысли не начали скользить расслабленно сами по себе. Тогда он плотнее завернулся в одеяло. Капризный ветерок донес до него запах жареной свинины, покружил и улетел. Когда нахлынул знакомый кошмар, вполне ожидаемый, все происходило почти как раньше. То же пламя, те же крики, маленькое бездыханное тело на руках. Только на этот раз в огне сгорали три фигуры. До самого пробуждения Маркус так и не понял, кто был третьим — Китрин или он сам.